Я замерла, сам преподаватель побелел, а возрожденный дух смерти, каким-то немыслимым образом подчиненный лордом Тьером, над нашими головами произнес: «Да, господин». В следующую секунду над столом лорда-директора появилось миниатюрное изображение аудитории, все мы за партами, профессор у доски. И это не было кристаллом или пространственным окном, это действительно была запись. «Немыслимо!» — пробормотал профессор Седер. «Вы внедрили запрещенную систему наблюдения». Легкая усмешка скользнула по губам магистра Тьера, и последовал совершенно спокойный ответ. «Профессор Седер, я не вхожу в число тех личностей, которые безответственно относятся к порученному им делу. И направляя меня в Академию проклятий, император, несомненно, знал, чем ему это грозит. Естественно, я не собираюсь терпеть в своем учебном заведении ложь, предвзятые отношения к адептам и нарушение дисциплины». И после данного фактически признания в том, что еще немало запрещенного произойдет в дальнейшем, лорд-директор сосредоточился на картинке. Мой вызов к доске, позор во время ответа, ответ Ригры, мое выступление и приказ профессора Седра. Затем взмах указательным пальцем, и изображение исчезло. Тяжелый взгляд магистра Тьера заставил преподавателя вжаться в спинку стула и испуганно моргать, не в силах, видимо, совладать с эмоциями. «Я», — ледяным тоном начал лорд-директор, «не увидел состава преступления в поступке адептки Риаты. Также я не увидел нарушений, достаточных для столь весомого наказания. Мне стоит ждать ваших оправданий? Или вы уже усвоили, что оправдания бессмысленны?» Профессор глухо ответил: «Усвоил». «Замечательно», — не скрывая иронии, произнес лорд-директор. «В таком случае ступайте к леди Митас и сделайте 20 отжиманий. Исполняйте». Я торопела. Профессор Седер возмущенно подскочил со стула и попытался это самое возмущение высказать. «Лорд-директор, по какому праву?» Насмешливая улыбка чуть исказила уверенный рот магистра, и преподаватель умолк. Но тут же нашел еще слова в защиту собственной персоны от немыслимого наказания. «Должен вам напомнить, что Академия проклятий — это гражданское заведение и...» «Сегодняшнего дня нет», — невозмутимо произнес магистр. И так как у профессора явно больше слов не было, магистр Тьер продолжил. «Указом императора, датированным днем сегодняшним, Академия проклятий отныне значится как военно-учебное заведение со всеми вытекающими. С этого дня адептам Академии назначается стипендия, также вводятся военно-спортивные нормативы, базовая боевая подготовка. Более того, внедряется система защиты для каждого агента и преподавателя, и, соответственно, накладывается печать о неразглашении». Профессор потрясенно опустился обратно на стул, в ужасе глядя на магистра. Лорд-директор кивнул и завершил: «Я осознаю, что вы сейчас не в той физической форме, чтобы достойно выполнить наказание. Однако уверяю, что уже через месяц 20 отжиманий будут вам по силам». Несчастный Седер медленно поднялся, повернулся и уже хотел было уйти, как вернулся к столу, склонил голову, затем выпрямился и отрапортовал: «Разрешите идти?» Это было сказано с тщательно прикрытой издевкой. Магистр чуть поморщился, едва сдержал усмешку, хотя губы его дрогнули, и, глядя в глаза потрясенного новой информацией профессора, нехотя произнес: «Мы не в армии и не в казарме». Седер, казалось, хотел что-то добавить, и тут Тьер его добил: «Вы обязаны обращаться ко мне, не иначе как «Разрешите идти, лорд-директор». Профессор моргнул и неожиданно спросил. «Нас ожидают кадровые перестановки?» «Нет». На сей раз магистр Тьер позволил себе улыбнуться. «Тех, кем я был недоволен, уже уволили. Не терплю взяточников. Костяк преподавательского состава останется без изменений. Добавятся как новые предметы, так и новые учителя и мастера». Мы с профессором переглянулись, неожиданно ища поддержки в глазах друг друга. Затем бледный и даже чуть дрожащий Седер хрипло произнес. «Но это дополнительные часы занятий и...» «Сократим», — несколько резко ответил лорд Тьер. «Маниакальная зубрежка не идеальна в качестве главного метода обучения. Но это тема для отдельного разговора, и вести его буду не я». «А кто?» — рискнул спросить профессор. «Лорд Элохар». На губах магистра промелькнула неожиданно веселая усмешка. «Если бы грянул гром, наверное, я перепугалась бы меньше. А профессор так вообще пошатнулся и затем, чуть подавшись вперед, прошептал побелевшими губами. «Директор школы искусства смерти?» «Именно», — преспокойно пояснил лорд Тьер. «Великолепный специалист, бессменный глава одного из ведущих учебных заведений империи, руководитель моего научного проекта, мой друг и наставник. Еще вопросы?» «Нет». Седер сник. «Разрешите идти, лорд-директор?» «Разрешаю». Магистр Тьер загадочно улыбался, глядя, как преподаватель выходит, осторожно закрывает дверь, а после, не слышно его шагов, подслушивал. Но тут же послышался голосок леди Митас, и некоторым пришлось уйти на собственную лекцию. И только тогда неуловимо быстро магистр повернулся ко мне. А я все думала. Эта идея к нему до проклятия пришла или после? Судя по всему, до. Хотя мне уже очень интересно, чем я вообще его прокляла. «Мне хотелось бы обратить внимание на один момент», — произнес лорд-директор. Затем вновь воссоздал изображение аудитории, и я услышала свой собственный голос. «А можно просто допросить супругу убитой, и тогда вполне возможно выяснится, что проклятие его рук дело, и таким образом он просто пытался отвести подозрение от себя. Либо имеет место длительный конфликт, и клерк, скромный, стеснительный и исполнительный на работе, дома превращался в домашнего тирана, измывающегося над женой и детьми, или...» «Вы осознаете, насколько правы?» Проницательный взгляд черных глаз был направлен на меня. Но так как я продолжала молчать, магистр продолжил. «И в то же время, адепт Кариаты, вы понимаете, насколько этим эмоциональным высказыванием раскрыли собственное прошлое?» Теперь я вздрогнула снова, уже испуганно глядя на лорда. А он продолжил. «Кто, адепт Кариаты, поступил подобным образом? Ответьте. Иной раз правда, даже раскрытая через много лет, позволяет решить многие проблемы». И почему-то я даже встала и как-то глухо произнесла. «Не моя тайна». Это было завораживающее зрелище. Черный взгляд оставался все столь же проницательным, но на губах лорда играла очень лукавая улыбка. И тоном, которого я меньше всего ожидала, магистр произнес. «Ваша, адепт Кариаты, это ваша тайна, и я ее обязательно разгадаю». Мне вдруг очень нехорошо стало, потому что тайна действительно была не моя. Участие в сокрытии убийства мое. Но я об этом не жалела совершенно. Там раз жизни не заслуживала. А тайна? Тайна не моя она. «Это не моя тайна!» — слабеющим голосом проговорила я. «Правда не моя. Мой отец — прекрасный человек, и в нашей семье пусть жили небогато, но дружно и счастливо». Лорд откинулся в кресле, сложил руки на груди и задал невероятный вопрос. «Почему же тогда ваша дружная и любящая вас же семья не соизволила навестить любимую дочь за все 4 года обучения?» «Да потому что у них нет на подобные путешествия денег». «Но куда там великим и могущественным лордам до проблем бедной семьи?» Вскинув подбородок, я честно призналась. «Матушка нездорова. Отец беспокоится о ней. А мне нетрудно на каникулы приезжать домой». На лице магистра царило какое-то удовлетворенно довольное выражение. Затем мне кивнули и в очередной раз удивили. «Что ж, мне импонирует ваша гордость, но искренне жаль, что о чувстве собственного достоинства вы вспоминаете крайне редко. Ступайте, адепт Кариаты, у вас лекция». Молча развернувшись, я направилась к двери, но меня остановил еще один неожиданный вопрос. «За что вас так ненавидит профессор Седр?» Обернувшись к лорду-директору, недоуменно пожала плечами, потому что ответ мне действительно был неизвестен. «Странно», — задумчиво произнес магистр, затем повысив голос. «Дара!» Возрожденный дух смерти, один из 12 приближенных Темного престола, возник перед столой главы Академии в образе темной эльфийки, разве что ушки были едва заметны, и язвительно произнес. «Адепт Кариате слишком любит хранить чужие тайны». «Например?» — с живейшим интересом вопросил магистр. Возрожденная глянула на меня, затем, все так же разглядывая, с намеком произнесла. «Когда-то у профессора Седра была жена». И я вспомнила. Да, жена была. Одна из студенток Академии. Они поженились, когда девушка была на 3-м курсе, а я на 1-м. А потом, как-то размытой картинкой, всплыло воспоминание об увиденном однажды. Адептка Ирдос на руках у какого-то заезжего мага. Кажется, их столик обслуживала даже не я, а Сэл. А спустя какое-то время адептка сбежала в неизвестном направлении, оставив безутешного профессора. И вся история. «Ну, была жена». Я вновь пожала плечами. «Потом их брак закончился. Я тут при чем?» Лорд-директор посмотрел на возрожденную, та на меня, потом на него, потом тоже плечами пожала и высказалась. «Жители приграничья отличаются некоторой наивностью, мой господин. Адептка действительно не осознает, что именно ее профессор обвинил в крушении собственного брака, посчитав, что Риаты обязана была уведомить его об изменах жены». И пока я стояла, в оцепенении глядя на духа смерти, лорд-директор махнул рукой, и Дара растворилась в пространстве. Мне же было сказано: «Идите, адептка Риаты». Но я стояла, нервно растирая шею, чуть оттягивая край ворота рубашки, и все пыталась понять, в чем я перед Седром виновата. Но оно как-то не понималось. И вдруг громовое. «Прекратите немедленно!» Я вздрогнула, а он, как прорычит, «Вон!» Я испуганно взглянула на магистра и едва не заорала от ужаса. На меня смотрела сама бездна, черными, полными голода глазами. Как выбегала из кабинета, даже не помню. Очнулась за пределами учебного корпуса, поскользнувшись на стылой жиже и повалившись на колени, руки я едва выставить успела, иначе бы и лицом в грязь уткнулась. Сердце колотилось, перед глазами роились черные точки, дыхание сбилось, а еще сердце наполнял ужас, ледяной ужас. Потому что тот взгляд у лорда Тьера, Я уже видела подобное. Когда только-только работать начала, в нашем городе как раз находился один из проверяющих. Это мне потом сказали, что он относился к Ордену Бессмертных. А тогда, глядя, как к одинокому посетителю, мирно сидящему за столиком в углу и попивающему травяной настой, подходят 6 наемников полуоборотней, я искренне переживала за лорда. Даже думала по-быстрому отправить сообщение герою моих снов, лорду Шейдеру Мерасу. Не понадобилось. Сначала лорд в черном молча выслушал требования наемников, а потом просто откинулся на спинку скрипнувшего при этом действии стула и... посмотрел. Когда из его глаз хлынула бездна, Сел ударила меня в живот и, согнувшуюся от боли, повалила на пол. Потом я долго стонала и жаловалась, но стоило встать. Тот лорд преспокойно допивал отвар, а вокруг него пеплом осыпались рискнувшие угрожать нелюди. Явившемуся по вызову патрулю ночной стражи бессмертный преспокойно сообщил: «Им не стоило меня злить». И все. На этом разбирательства были закончены. А лорд Мерас прекратил даже смотреть в сторону проверяющего, сосредоточившись на раздаче приказов по ликвидации последствий случившегося. Бессмертных боялись все. У нас в Академии, как узнали о назначении нового директора, а точнее о том, какому ордену он принадлежит, вообще истерика повальная у половины адептов случилась. Так что лорда-директора все боялись вполне обоснованно. Вернувшись в общежитие, я быстро переоделась, чихнув 3 раза, что было очень плохим признаком, и побежала обратно в учебный корпус, обнимая плечи руками и очень жалея, что не захватила платок. Поднимаясь по лестнице, вновь чихнула и поняла, что, кажется, заболеваю. Неудивительно, учитывая события сегодняшнего утра, но и приятного мало. Добравшись до аудитории, постучалась, попросила разрешения войти, под всеобщими очень удивленными взглядами добрела до своей последней парты и села рядом с Яной. «Дея!» — вдруг напряженно выдохнула та. «Дея, ты вся белая? Что-то случилось?» «Лорд-директор», — вздрогнув, прошептала я. И вроде только прошептала, но на лекции было так тихо, что услышали все. Потом полный отчаяния стон, и мы все разом посмотрели на Седра. А тот сидел, хотя всегда вел лекции стоя. И, заметив наше повышенное внимание, неожиданно дружелюбно произнес: «Академия проклятий больше никогда не будет прежней, адепты». Его откровение прервало звонок, но мы все остались сидеть, ожидая, как и всегда, внушительного домашнего задания. Нас приятно удивили. «Идите!» — профессор даже рукой махнул, словно подтверждая свои слова. «Идите!»